Глава третья. Далёкие предки. Из главного здания Академии под свет фонарей мы с моим провожатым выходили вместе с мадам. За время спуска на первый этаж я узнала, что мои вещи принесут прямо в выделенную мне комнату. Но не мама. Родительница предпочла не видеться со мной перед отъездом, что неимоверно обижало. Зато передала через мадам Пелесей записку. Впрочем, ничего нового я в ней не прочла. Аля Трависей обещала писать мне раз в неделю и просила не упрямиться, подчеркнув, что мое нахождение в этой академии — лучшее решение для нас обеих. Так она не станет переживать за меня, ведь я теперь находилась под надежной защитой. Только не учла она, что я тоже не бездушный робот. Куда мне деть свое волнение? Как избавиться от возникающих страхов? Постояв на крыльце Академии, чтобы дождаться, когда мадам Пелесей скроется за воротами, я уверенно направилась к ним же, напрочь игнорируя как нещадящую мои нервы горгулью, так и приставленного ко мне студента. Что бы мама ни говорила, а вместе нам будет надежнее. Я присмотрю за ней, а она приглядит за мной. Этот план отлично работал 18 лет. Да и элементарно, кто станет дежурить, пока мама спит? Когда я повзрослела, мы несли эту службу по очереди. Нет, я прекрасно понимала, что она устала. Мне тоже не нравилась кочевая жизнь. Поначалу она казалась интересной. Новые города, новые люди, столько неизведанного впереди. Но полное отсутствие постоянства надоедает. Всем хочется дом, куда можно вернуться после длительных странствий и почувствовать себя расслабленно и комфортно. «Эй, ты куда?» — окликнул меня брюнет, стоило мне сбежать по ступеням. «Общежитие для первокурсников в другой стороне?» «Вот сам туда и иди», — огрызнулась я, попутно показав вновь окаменевшей горгулье язык. «Я не собираюсь здесь оставаться только потому, что так сказала ваша мадам». «Так тебя сюда насильно, что ли, привели?» «Привезли». Упрямо исправила я, обходя клумбы по вымощенной камнем дорожке. «Мне жаль». Я удивленно взглянула на парня, но лишь на миг. На его лице действительно отразилось неподдельное сожаление. «Сюда редко попадают, не по своему желанию. Обычно из-за нестабильного дара». «У меня нет никакого дара», — повторила я ложь. «Да и как скажешь», — заявил он примирительно. «Только за ворота тебе все равно не выбраться. Для этого нужен пропуск». «Без пропуска обойдусь. Иди уже по своим делам. Я в соглядатаях точно не нуждаюсь». Добравшись до ворот, я лишь отмахнулась от парня, который снова хотел мне что-то сказать. Вместо этого коснулась ворот, намереваясь просто перелезть через них. Надеялась, что мама задержалась по эту сторону или еще не успела отъехать от библиотеки, выгружая мои немногочисленные вещи. А иначе найти ее будет труднее. Но я найду, потому что вместе и только вместе мы сила. Однако стоило мне схватиться за металлические прутья и другой рукой, как меня резко отбросило от ворот. Да так отбросило, что приземлись я на траву или дорожку, обязательно остались бы синяки. Но мне повезло. Мое падение смягчил брюнет. С собой. Сбив его с ног, я обнаружила нас в клумбе с фигурно остриженной травой. Перевернувшись, лицом к нему обнаружила. «Я же сказал, чтобы выйти за ворота, необходим пропуск», — приподнял голову Нирал. Меня он при этом за талию придерживал обеими руками. Опёршись ладонями о его грудь, чтобы оказаться как можно дальше от его лица, осмотрелась по сторонам. Откинула нас прилично, метров на 30. «Интересно, можно ли где-то здесь раздобыть приставную лестницу?» Голос парня ворвался в ход моих мыслей. «Я понимаю, что ты сейчас злишься?» Я искренне удивилась. «Злюсь? Да я в ярости! Мама оставила меня здесь, а сама уехала чёрт-те куда. Наверное, у нее для этого были причины. Уверен, если бы могла, она бы не оставила тебя здесь. Опять прижав меня к себе, он внезапно перекатился вместе со мной. Теперь я лежала на траве, отчего одновременно и смутилась, и опешила, потому что его лицо снова находилось недопустимо близко, а сам он нависал надо мной, удерживая вес своего тела на руках. «Да ты ее даже не знаешь!» — возмутилась я, забарахтавшись под ним. Для того, чтобы высвободиться, пришлось повернуться на бок и с усилием, не иначе как из упрямства, оторвать одну его руку от земли. Только так я смогла откатиться и подняться на ноги. Следом поднялся и студент. «Приставную лестницу сможем достать? Или высокую стремянку?» Тщательно подавляя из ничего возникшее смущение, я присматривалась к окружающему антуражу. Выискивала среди клумб, травы, лавочек и кустов что-нибудь такое, что могла бы использовать для сооружения подъемной башни. Лавочки для этого дела не подходили. Их металлические ножки были вмурованы в дорожке. «Очень вряд ли. А даже если нечто подобное и возможно отыскать в академии, тебе никто ничего не даст. Лучше пойдем, провожу тебя к общежитию. До ужина еще есть немного времени, чтобы обустроиться на новом месте». «Нирал, тебя ведь так зовут, да?» — уточнила я на всякий случай и, получив уверенный кивок, продолжила. «Нирал, тебе надо? Ты иди обустраиваться. А мне нужно раздобыть пропуск. Где я могу его взять?» «Только у куратора первокурсников. А для этого необходимо дойти до общежития». На его губах появилась насмешливая улыбка. И вот я понимала ее природу. Чтобы получить пропуск, мне все равно придется сделать то, от чего я только что всеми силами открещивалась. «Я уверен, что тебе здесь понравится», — смягчился он, жестом приглашая меня идти вперед. А я нет. Обойдя его по широкому кругу, я с независимым видом направилась к ближайшему от академии двухэтажному зданию. Его тоже выстроили из серого камня. Под ночным небом оно казалось мрачным и угрюмым. «Корпус первокурсников в другой стороне», — вежливо осведомили меня. Но я прямо чувствовала, что парню в этот момент смешно. Лично мне было не до смеха. Время безвозвратно утекало сквозь пальцы, и чем дольше мы шли по дорожкам, мимо лавочек и фонарных столбов, подпадая под тени деревьев с объемной листвой, тем крепче во мне зрела уверенность, что я уже не успею. Не успею оказаться рядом с нашей арендованной машиной до того, как мама уедет. «Ты тоже первокурсник?» — поинтересовалась я, искоса поглядывая на своего провожатого. Я ощущала себя комфортно, вышагивая рядом с ним в тишине, но врожденное любопытство не давало смолчать. Нирел походил на тех, кого в тех школах, где я училась, называли «золотыми мальчиками». Идеальная внешность, идеальные манеры и огромное самолюбие, повязанное на безразмерной наглости. Если у таких парней отсутствовал мозг как таковой, то они до ужаса раздражали. А если с думалкой все было в порядке, то вызывали страх на инстинктивном уровне, потому что из них выходили замечательные манипуляторы. Какой орех достался мне, я пока не понимала. «Первокурсник?» — сдержанно удивился студент, демонстративно приподняв правую бровь. «Нет, я уже на третьем. До выпуска осталось 2,5 года». «А этот?» — намекая на Человека-паука, я поиграла бровями. «Этот?» — переспросил Нирал, нахмурившись. «Ты про Перси? Он тоже на третьем. Никак не может смириться с тем, что у меня дар предчувствия лучше, чем у него». С выразительных губ сорвался смешок, а я усилием воли заставила себя перевести взгляд на его глаза. «Думал, что я его в образе паука не смогу найти». «Найти? «Это вы в прятки играли, что ли?» Я ужаснулась. «Неужели здесь настолько нечего делать?» «Можно сказать и так, только территория не ограничена, и правил никаких нет. У каждого из нас есть способности. Вот их мы и проверяли». «Вроде острого зрения или слуха?» — предположила я, как бы между прочим, стараясь, чтобы мою излишнюю заинтересованность не разглядели. Парень на миг задумался. «Давай так. Что вообще ты знаешь о полуночниках?» Как и обещал, к этому времени парень проводил меня до корпуса первокурсников, но заходить внутрь серого двухэтажного здания я не торопилась. Понимала, что бежать к воротам, шурша тапками, уже не имеет смысла. Теперь действовать нужно на холодную голову с четко выверенным планом. Эта методика работала лучше всего, по крайней мере, с мамой. Присев на скамейку напротив высокого крыльца, я решила выяснить информацию по максимуму. Тем более, что Нирал отвечал охотно, ничего не утаивал и старался добавить побольше подробностей, как если бы объяснялся с ребенком. Ребенком я не являлась. Но знания мои характеризовались одним единственным словом — скудно. Я ничем не могла облегчить собеседнику рассказ, не ведала почти ничего из того, что действительно, на мой взгляд, было важным. О том, что существует скрытая от человеческих глаз территория, я узнала только сегодня, после бессонной ночи, проведенной в пути, суматошного утра со сменой автомобиля и не очень вкусного обеда в забегаловке с говорящим названием «Резня». Мама привезла меня в центральную городскую библиотеку Эшвула. Это здание сильно отличалось от своих собратьев по улице. Старые дома здесь сносили одно за другим из-за непригодного состояния, а на их месте отстраивали двухэтажные таунхаусы с мансардой под крышей. Красный кирпич, темно-коричневая кровля. Домики на несколько квартир выглядели уютными и ухоженными. Но библиотека вообще не соответствовала их архитектуре, да и новому облику района в целом. Нет, это здание тоже выглядело чистым и опрятным, но при этом создавалось ощущение, что это Ее Величество Королева в пышном платье с кринолином застряла между современными семьями из рекламы зубной пасты или майонеза. Я даже внутрь заходить побаивалась. Нет, не страшилась, что стены вдруг рухнут, а искренне переживала, можно ли нам вообще туда заходить. Вдруг вместо библиотеки здесь давно находится музей с ценнейшими экспонатами времен той самой королевы. Ошиблась. Внутри сокровищница знаний походила на самую обыкновенную библиотеку, какой я ее представляла в своем воображении. Не школьная, конечно. Книг здесь было в разы больше, но расстояние невозможно пройти. Вдоль стен располагались аккуратные одинаковые шкафчики из светлого дерева, высотой до потолка. Они же стояли внутри зала так, что создавали собой бесконечно тянущиеся ряды, в самом конце которых виднелась лишь глухая темнота. Справа от входа за длинной стойкой просматривалась через широкое окно гардеробная с продолговатыми напольными вешалками на десятке крючков. А прямо перед нами нашелся узкий стол, за которым под тусклым светом настольного светильника обнаружилась строгая дама в годах. Строгим казалось все: и аккуратный пучок седых волос, и взгляд, и светло-серое платье, которое я смогла рассмотреть только после того, как женщина поднялась. «За нами 18 лет гоняется псих, а мы пришли в библиотеку?» — озадачилась я, поёжившись под взглядом почти бесцветных серых глаз. «Что ты хочешь здесь найти, мама? Пособие на тему, как правильно закапывать труп маньяка?» Мама попыталась меня осадить. «Не изви и перестань злиться». «Но ты ничего не объясняешь, хотя обещала», — возмутилась я, повысив голос. «Здесь не принято кричать, мадмуазель», — бесцветно проскрипела библиотекарь, а у меня появилось стойкое желание на расстоянии потыкать в нее палочкой на предмет А жива ли она вообще?» Голос из-за эха казался потусторонним, будто далеким и одновременно объемным. Развернувшись ко мне, родительница крепко обняла меня, стиснув мои плечи. А отстранившись, нашла взглядом мои глаза. Смотрела внимательно, пронзительно. Прямо, как умела только она. «Если она сейчас скажет, что теперь мы будем жить здесь, я ее непременно укушу». «Салли, у меня просто нет столько времени, чтобы рассказать тебе сейчас все. За одним вопросом потянется другой. Этот разговор не на одну минуту». С нежностью прикоснулась она ладонью к моей щеке. «Но я хочу, чтобы ты знала, доченька, что я очень сильно тебя люблю. Все, что я делала, делаю и буду делать исключительно ради тебя». «Зачем мы пришли в библиотеку?» Настойчиво повторила я свой вопрос, потому что ответ на него был самым простым. «И за ним точно не потянется что-то еще. Всего одно слово. Информация, книги, пособия. О том, как автономно выжить в лесу целый год, если за вами гонится маньяк». Но в одно слово мама не уложилась. «Потому что именно здесь находится проход туда, куда обычные люди попасть не могут». «Но мы обычные люди?» Я заупрямилась. Заупрямилась из-за того, что хотела услышать, наконец, хоть какую-то конкретику. Признание, которого подспудно ждала последние 4 года. С тех пор, как поняла, что немного, но все же отличаюсь от нормальных людей. С тех пор, как начала подсознательно догадываться, что маньяк как-то связан с моими способностями. Догадываться, да, но не верить в это, не думать об этом, не размышлять. Свои догадки из-за страха оказаться правой я обрубала на корню. Дама в сером уже явно начинала злиться. Тишина. «Еще секунду, пожалуйста», — попросила мама, на миг обернувшись, после чего с мягкой улыбкой произнесла. «Нет, Салли, мы необычные люди. По крайней мере, я. Я полуночница, милая. Одна из тех, кто никогда не спит в ночи. Из тех, кто поддерживает порядок по эту сторону мира и по ту». «По какую ту? По темную?» — вспомнила я ее слова в машине. Об этом я и говорила. За одним ответом найдется следующий вопрос. Но мне, правда, некогда сейчас, хотя я бы очень хотела, наконец, избавиться от этого груза. Одно могу сказать точно. Все ответы на свои вопросы ты получишь в другом месте, тогда, когда будешь находиться в безопасности. Мы на второй этаж. Последнее утверждение она произнесла уже не для меня. Услышав эту простую фразу, серая дама молча вновь заняла свой стул и изобразила кропотливую работу. Мы же свободно прошли мимо ее стола к массивной позолоченной двери, что располагалась справа. Незамысловатые завитки на полотне сверкали под тусклым светом ламп. Дверь походила на вход в сокровищницу, и никак иначе. Но нашлась за ней широкая лестница в 2 пролета с резными перилами и навершиями в виде сложивших крылья летучих мышей. Одну я даже осмелилась пощупать. Поднявшись на 2-й этаж, мы также легко попали в другой зал. Он почти не отличался от предыдущего. Но что самое поразительное, встретила нас все та же серая дама, с лицом вообще не выражающим какие-либо эмоции. Варианта было 2. Или сошла с ума я, или спятила моя мама. Впрочем, нельзя было исключать, что мы обе давно пребывали не в себе. Вопросы, вопросы, вопросы. Прикусив язык, я все ждала, что мы сейчас встретимся с кем-то из верхушки этой психбольницы. С тем, кто быстро и лаконично вставит в мою голову всю нужную информацию, а после мы отправимся в новую поездку. Куда-то, куда преследовавший нас маньяк точно не доберется. Но реальность, как и всегда, не сошлась с фантазиями. Молча кивнув библиотекарю, мама достала из куртки кинжал с крупными красными камнями в рукояти и неожиданно повернулась ко мне. Точнее, к двери за моей спиной. А потому мне пришлось активно посторониться. Затем, как она вставляет лезвие в щель между дверью и полом, я наблюдала, ощущая себя сбитой с толку. Повторив остриём очертания дверного проема, родительница выпрямилась и открыла створку, повернув круглую позолоченную ручку. Меня она пропустила вперед. Я спускалась с опаской. Пока в антураже не изменилось ровным счетом ничего, все та же лестница, те же стены и навершие. Даже зал на первом этаже все тот же. И серая дама та же. Стоит себе, не моргает. Взглянув на маму, я удостоилась теплой снисходительной улыбки. И ежу было понятно, что она знала то, о чем я пока не догадывалась. Но чем дольше приходилось ждать взрыва, тем страшнее рисовались картины моего ближайшего будущего. И тем не менее, я вышла на крыльцо первая. Вышла, осмотрелась и чуть не пересчитала собою ступени. Родительница поймала меня за плечи буквально в последний момент. Взгляд ее снова выражал понимание. Она словно знала, сколь сильно во мне сейчас смятение и какие чувства и сомнения обуревают. Теперь я спускалась значительно медленнее. Во-первых, потому что до меня наконец дошло. Вместо светлого дня нас встретила ночь. Во-вторых, улица отличалась от улицы Эшвула кардинально. Вместо развернувшихся строек и новеньких таунхаусов стояли вытянутые дома в викторианском стиле, с белой отделкой, резными уголками и низкой оградой вокруг балконов. Мимо нас пронеслась двойка лошадей, запряженных в темную карету. Тут и там встречались прохожие, будто сошедшие со страниц учебника по истории или кадров псевдоисторического фильма. «Ты будешь учиться здесь», — сказала мама, едва мы остановились у ворот академии, за которыми возвышалось мрачное высокое здание с башнями-шпилями и уродливыми горгульями на выступах. «Я уже окончила школу?» — напомнила я, усилием воли заставив себя остаться на месте. Отступить хоть на пару шагов назад хотелось просто невыносимо. «Это не школа, Салли. Это академия для полуночников». Достав из внутреннего кармана куртки большую бордовую прямоугольную карту, она вложила ее прямо в раскрытую пасть каменной летучей мыши. Пасть мгновенно со щелчком сомкнулась и разомкнулась, оставив на карточке два внушительных отверстия. Затем со скрипом открылась калитка рядом с воротами. Я заходить внутрь не спешила. «Но ты ведь сама сказала, что я не такая. Чему тогда я буду здесь учиться?» «Всему тому, о чем я тебе не рассказывала. Потому что опрометчиво считала, что тебя эта сторона никогда не коснется. Но она коснулась, а значит, ты должна быть готова к тому, что наш мир не так прост, каким кажется на первый взгляд. Да и он тебя здесь не найдет». Первая прошла она через калитку. Не сомневаясь ни на миг, я тут же проследовала за ней, надеясь, наконец, получить ответ на главный вопрос. Сжав пальцы в кулаки, я чувствовала, что разгадка уже близка. «Кто мама? От кого мы все это время скрывались?» Молча, продолжив путь мимо работающего фонтана, на котором возвышалась уродливая каменная горгулья, она все же глухо отозвалась, едва мы достигли ступеней главного здания. «От охотника». Но понятнее не стало ни на грамм. «Эй, ты, кажется, задумалась?» — тронул Нирал меня за руку, вырывая из недавних воспоминаний. Поймав на себе внимательный взгляд его зеленых глаз, я прямо и без прикрас вывалила то, что знаю о полуночниках. Тезиса имелось всего два. Они почему-то не спят ночами и поддерживают порядок в мире с обеих сторон. «Очень обобщенно, конечно», — протянул он слегка недовольно. «То есть ты вообще ничего не знаешь о том, куда попала?» «Вообще», — подтвердила я глухо. «Мы вошли в библиотеку с одной стороны, а вышли уже с другой. Я думала, что умом тронулась». Пристально осмотрев меня с ног до головы, студент сделал неожиданный вывод. «Так ты из приходящих?» Но, вероятно, уловив непонимание на моем лице, добавил. «Из тех, кто пришел из мира людей. А я-то думаю, почему у тебя одежда и обувь такие странные? Хорошо, тогда начнем с главного. Нашими предками были не люди». «Естественно, не люди», — согласилась я, подозревая, что мы сейчас погрузимся куда-то значительно глубже каменного века. «Всем известно, что мы произошли от обезьян». Нирал не стал отрицать этот факт. «Когда-то давно, возможно, но затем конкретно наши с тобой предки выбрали другой путь. Они стали вампирами».